Глава третья. «Пан Рабашевский дома? Здравствуйте, пан Рабашевский. У вас такой красивый кабинет, так я вам вот под свет собаку привел». «Какую собаку?» «Замечательную собаку. И таки совсем недорого. Только для вас. Себе в убыток. Купите ей Богу. Тут купишь, там продашь. Ну, надо что-нибудь заработать. И еще у меня к вам так себе маленькое дело. Может быть, у вас есть бомба?» «Откуда бомба?» «Как я могу знать, откуда? Оригинально. Я совсем не могу знать, откуда. Будь такие добрые, продайте одну бомбу, а?» «Да нет у меня. Что ты?» «Ну, может быть, маленькая найдется, а?» «Говорят, нету. Может, спрятано у вас где-нибудь? Ну, сделайте одолжение». «Да ты сумасшедший, Хильдебрандт!» «Нету? Жалко. А мне надо. Тут, знаете, поручение одно. Придется Шурину-таки в Ровно ехать покупать. Может, пускай и для вас парочку купит, а? Что вы думаете, почему нет?» «Да зачем мне?» «Что значит «зачем»? В хозяйстве покупка всегда полезна, а я бы недорого взял. Что же вы так сердитесь? Почему нет? Все может быть. Вставай, подымайся, рабочий народ. Вы думаете, Хильдебрандт не понимает? Хильдебрандт все понимает. И таки почему не всеобщая прямая, равная и тайная? Возьмите, ей-богу, на всякий случай. Ну, как говорится, недорого. Ну, что же вы сердитесь? Что же вы толкаетесь? Странно. Да я и сам уйду. Тише!»